Юный Феодор, Мария и Ксения, сидя под стражей в том доме, откуда властолюбие Борисова извлекло их на театр гибельного величия, угадывали свой жребий. Народ еще уважал в них святость царского сана, может быть, и святость непорочности. Может быть, в самом неистовстве бунта желал, чтобы мнимый Димитрий оказал великодушие и, взяв себе корону, оставил жизнь несчастным, хотя в уединении какого-нибудь монастыря пустынного. Но великодушие в всем случае казалось Растриге несогласным с политикою. Чем более достоинств личных имел сверженный, законный царь, тем более он мог страшить лже-царя, возводимого на престол злодейством некоторых и заблуждением многих. Успех измены всегда готовит другую. И никакая пустыня не скрыла бы державного юношу от умиления россиян. Так, вероятно, думал и Басманов. Однако же не хотел явно участвовать в деле ужасном. Зло и добро имеют степени. Другие были смелее. Князья Голицын и Масальский, чиновники Молчанов и Шерифединов, взяв с собою трех зверовидных стрельцов, 10 июня пришли в дом Борисов, увидели Феодора и Ксению, сидящих спокойно подле матери в ожидании воли Божией. Вырвали нежных детей из объятий царицы, развели их по особым комнатам и велели стрельцам действовать. Они в ту же минуту удавили царицу Марию. Но юный Феодор, наделенный от природы силою необыкновенную, долго боролся с четырьмя убийцами, которые едва могли одолеть и задушить его. Ксения была несчастнее матери и брата, осталась жива. Гнусный сластолюбец Растрига слышал об ее прелестях и велел князю Масальскому взять ее к себе в дом. В Москве объявили, что Феодор и Мария сами лишили себя жизни ядом, но трупы их, дерзостно выставленные на позор, имели несомнительные признаки удавления. Народ толпился у бедных гробов, где лежали две венценосные жертвы супруга и сын властолюбца, который обожал и погубил их, дав им престол на ужас и смерть лютейшую. «Святая кровь Димитриева, — говорят летописцы, — требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники и за своих ближних». Многие смотрели только с любопытством, но многие с умилением, жалели о Марии, которая, быв дочерью гнуснейшего из палачей Иоанновых и женою святоубийцы, жила единственно благодеяниями, и кои Борис не смел никогда открывать своих злых намерений. Еще более жалели о Феодоре, который цвел добродетелью и надеждою. Столько имел и столько обещал прекрасного для счастья России, если бы оно угодно было провидению. Нарушили и спокойствие могил, выкопали тело Борисова, вложили в раку деревянную, перенесли из церкви святого Михаила в девичий монастырь святого Варсонофия на Сретенке и погребли там уединенно вместе с телами Феодора и Марии. Так совершилась казнь Божия над убийцей Димитрия Истинного, и началась новая над Россию под скипетром ложного.